Глава пятая. Во всплесках огненной смеси. Сирийское солнце припекало мою грудь, щит оттягивал левую руку, а кулак правой сжимал тактический крылатый молот отечественного производства. Покосившись на парней, оглядывающих окрестности через коллиматорные прицелы своих мечей и копий, я ускорил шаг пинками, подгоняя перед собой альфа-проводника с рычанием, исполняющего Владимирский Централ под аккомпанемент собственной электролютни. Сегодня нужно обязательно дойти до бывшего домика Санта-Клауса и перетереть на коротке со Снегурочкой-пулеметчицей. Нашим хоббитам уже давно пора было отправляться в Нарнию, а без шерстяных носков они не смогут туда пойти. Ведь, как установила разведка, после того, как Назгулы захватили Урюпинск, в тех краях наступила ядерная зима, а у наших коротышек, как известно, на их телах нет ни единого волоска, отчего у них страшно мерзнут ноги. К тому же пилить придется на Ми-8, а у этой машины, как известно, конно-велосипедная тяга. Вот и придется нам попотеть». Ведь из-за того, что Снежная Королева объявила холодную войну Чунга-Чанге и заморозила их баунти, лететь нам придется долго и на больших высотах. А ведь я предупреждал, что через Великую Стену лучше всего перемахнуть чартером Аэрофлота или как минимум не на вертушках, а зафрахтовать Орла, ведь они могут работать на соломе даже полярной ночью. Трижды грохнула пушка. Это опять шалят орки-ассасины, пытаясь сбить из ЗУ-23 нашего грузового дракона. Ну, держитесь, твари! Поправив щит и перезарядив свой молот свежей порцией голубей с пучками сушеного лаврового листа в клювах, я, пригибаясь длинными прыжками, кинулся на оккупировавшего мачты черной жемчужины врага. Но внезапно из кустов поднялась фигура нашего эльфа-песенника с трубой гранатомета на плече и в немецкой каске с примотанными к ней лосиными рогами. «Так вот ты какой северный олень! Так и знал, что на фрицев работает, скотина ухатая! Ну ничего, русские не сдаются!» Оскалившись, я развернулся к новому противнику. Но тубус, из которого торчал острый графитовый кончик заряженного в него карандаша, уже смотрел мне в лицо, и шансов достать урода не было. Это он так думал. Ведь боеприпас у него с ластиком, а тот дает +5 к силе и 2 к ловкости. Я же помнил о своей чудесной, без всякого сомнения, способности произносить слова задом наперед и очаровывать фей, а потому без лишних раздумий кинулся в бой. Эльфа, видать, проняло, и он закричал. «Игорь, Гаэнду на тебя в жены! Открывай, вставай, беда!» И тут же нажал на кнопку спуска, выронив от волнения ластик. Я закрылся щитом, и тут же один за другим прогремели несколько взрывов. «Это не графит!» — с удивлением подумал я. «Он детонирует по-другому!» Что-то жахнуло еще раз, и я проснулся. Осознав себя сидящим на выделенной мне кровати в холодном поту, сжимая в правой руке нож, который перед сном сунул под подушку, я помотал головой, прогоняя остатки сна. А дверь продолжала сотрясаться от сильных ударов. «Черт! Да вставай уже! Юна, или как там тебя? Разбуди хоть ты своего хозяина! Ты слышишь?» — бесновался в коридоре Гуэнь. «Нужно убираться отсюда немедленно!» «Не ори, проснулся я, проснулся!» Зевнув, я проморгался. «Только темно тут, как у негров в самой глубокой точке, ни хрена не видно. Сейчас свет запалю и открою». Бросив нож на кровать, я потер лицо. «Блин, приснится же подобная хрень!» Эльф вроде бы перестал долбиться, но шума от него меньше не стало, так как контрабандист продолжал драть глотку. «Игорь, ну наконец-то! Быстрее пошли! Нужно успеть выехать до начала штурма!» Я пару секунд позависал, тупо пялясь в темноту, а затем зашарил руками по столу. Точно помню, где-то здесь оставил вчера огарок свечи, а главное — местные спички. В районе ног что-то зашевелилось. Не до конца проснувшееся сознание нарисовало мне пробравшегося в спальню паука, но я вовремя вспомнил про свою ламию. Стремительное гибкое тельце проскользнуло по мне на шею и, обвив ее в пару колец, сладко зевнуло прямо на ухо. «Юна упала», — сообщил мне сонным голосом до нельзя чем-то довольный голосок. «Игорь теплый, мне понравилось спать на тебе». Звякнули звенья металлической цепочки, холодя кожу. Ламия снова приняла форму украшения, видимо, решив, что досыпать в таком виде будет удобнее. Я аж позавидовал. Мелкая засранка умудрилась вчера потеряться, свинтила, бросив меня перед самой разборкой с Бруно, после того, как почувствовала нечто. Как она это назвала? Взгляда Бога, кажется. Осталась в арсенале и пошла путешествовать по вентиляции. Нашла какие-то приключения на свой хвост, еле нашла меня, а теперь спит сном младенца и в ус не дует. Вот мне бы так. Наконец поиски увенчались успехом. Я нашарил крупный коробок с длинными палочками, вроде каминных спичек, которые я видел у деда. Сняв колпачок и повертев пальцами жирный фитиль свечи, я переломил одну из этих странных штуковин, и она тут же весело вспыхнула. Запалив огонек и разглядев, наконец, спартанскую обстановку отведенной мне комнаты, я встал и, подойдя к двери, откинул брус, впуская эльфа. Он ввалился в комнату какой-то растрепанный, с кое-как замотанной челмой, со взглядом бешеного хомяка, но при этом преисполненный дикой жаждой деятельности и с моим дублетом в руках. Пока я наматывал первую портянку, он успел дать кругов 5 по комнате, постоянно подгоняя меня, бормоча что-то на своем родном языке, поминая через слово своего Гаэндуна и прочие непотребности на уже доступном мне местном наречии. Затем, после моего обещания открутить ему уши, со вздохом, переходящим в шипение, рухнул на табурет. «Так, нам надо как можно быстрее убираться отсюда!» — выдал он, наконец, что-то членораздельное. «Шевалье наверняка уже допросил пленных и знает, что одна повозка сбежала, да и наследили мы там немало. Но кто же знал, что так выйдет? Уверен, он отправил разъезды по нашим следам, поэтому нужно будет двигаться на полночь. Там через пару дней езды будет деревенька, в ней и закупимся, так что будь готов поголодать. Вряд ли Лех сейчас нам продаст хоть крошку. Воды у нас тоже почти нет, а к колодцу нас не пустят. Ты долго будешь еще копаться?» «О, притормози, ушастый!» — прервал его я. «Ты что там натворил? Помнится, вчера капитан готов был дать нам что угодно, лишь бы мы поскорее покинули его клоповник». Я как раз закончил мотать портянку на левую ногу и натягивал сапог. Настроение и так было паршивым, а эльф умудрился испортить его окончательно. Совершенно не хотелось куда-то срываться и тем более бежать, особенно неизвестно от чего, ведь за весь монолог контрабандиста причину его истерики я так и не понял. Зато обогатил свой лексикон новыми ругательствами. «Я?» — как-то даже удивился эльф, сбившись с мысли. Мрачно покосившись на резко замолчавшего эльфа, я поднял с кровати нож, или точнее кинжал, выигранный вчера у капитана, и за неимением ножен пристроил его на единственно удобное для ношения место – на голенище. Судя по быстрому взгляду, для Гуэни это стало сюрпризом, а блеснувшая в глазах эльфа искорка жадности сообщила, что Лех не обманул меня, и железяка действительно не из дешевых. «Ну да ничего». Будет знать, что если полезет ко мне сонному в следующий раз, то может получить не в морду, а 20 сантиметров стали. Или из чего он там сделан, прямо под ребра. И вот тогда уже все ушастые боги ему не помогут. Итак, давай сначала и по порядку. Какого хрена ты разбудил меня и чего мечешься, словно уш на сковородке, забрав из рук контрабандиста свою куртку, которую, по всей видимости, принесли ночью? Я запихнул в нашитый с внутренней стороны карман свой легко раздувшийся мешочек с финансами. Подвязав его тесемки к заказанным мной петлицам, начал застегивать все эти бесконечные средневековые крючки с пуговицами, завязки и затягивать по фигуре ремни. Благодаря строгим правилам Гипербореи, запрещавшим проходить на полигон в обычной одежде, опыт обращения со средневековыми шмотками у меня имелся. Правда, вот кто бы мог знать, что знания ребят из костюмерной, по 100 раз на дню объясняющих дивным эльфийкам с третьей стадии ожирения и разномастным оркам со спальных районов Нерезиновой, о том, как нужно носить, надевать и снимать те или иные элементы одежды, пригодится мне в жизни. «Крепость осадили!» — выпалил ушастый. «Какие-то уроды! Если судить по цветам табардов и стягам, бойцы изумрудного ковенанта». «Это кто такие? Гости из зеленого герцогства?» — переспросил я, надевая ремень. «Это долбаные свинопасы!» — рявкнул Гуэнь, саданув кулаком по прикроватному столику и чуть было не уронив свечу. «Нам не с руки больше оставаться в Коттай-Дунсоне, мало ли как повернется дело. Но и по дороге назад нужно успеть проскочить раньше, чем появятся разведчики Нирра. Поэтому, если ты закончил утренний туалет и изволишь поторопиться, мы успеем свалить из этой Гаэн-Дуном проклятой щели!» Ушастый уже просто орал, бешено вращая глазами. «Ну и зачем так нервничать?» Я как раз закончил застегивать эту средневековую куртку, сунул в петлицу молот и, закинув за спину свой потрепанный усилиями Бруно щит, взял со стола свечу. «Ну, пошли!» — вздохнул я. «Валить так валить. Мне лично все ваши разборки поровну. Тоже мне гудвины нашлись в изумрудных штанах и с тройными лампасами. Кстати, а почему свинопасы-то?» «У них на гербе кабан нарисован». Эльф тут же обогнал меня и, вихрем вырвавшись в коридор, пошел первым, показывая дорогу. «Имеют обширные связи с республикой Умбрия, поэтому гильдейские боевые отряды Ковенанта в основном укомплектованы наемниками из тех мест. Хоть те интеллектом и не блещут, но неплохо обучены махать железом. А главное, их много. Так что, думаю, крепость Леху удержать не удастся». «А остаться помочь товарищам нет желания?» — подколол я контрабандиста. Тот остановился и, повернувшись, посмотрел мне прямо в глаза. «Моих товарищей здесь нет», — холодно, без былых эмоций сообщил он. «Этим людям я платил за право прохода и платил очень хорошо. Умирать за них у меня нет никакого желания. К тому же я даже не подданный этого королевства. Мне вообще без разницы, кто в будущем будет владеть этим проходом. И те, и другие будут драть с меня три шкуры, так что не надо пытаться давить на мои чувства». «Ладно, ладно, успокойся, жертва феодального беспредела и местечковой коррупции». Я поднял ладони вверх, пытаясь успокоить эльфа, которого, похоже, в кои-то веки зацепила моя подколка. «Мне тоже не улыбается загнуться тут за чужую веру незнакомого царя и чье-то там отечество. Бабла мы тут вчера подняли. Хотя, знаешь, если бы не оно, то за подставу с повторным поединком я бы с удовольствием обрезал тебе уши. Так что не делай так больше, или мы серьезно поссоримся». Молча, серьезным видом кивнув мне, ушастый снова успокоился. Выйдя наконец-то во внутренний двор, мы тут же стали свидетелями подготовки к местной народной забаве «Осада замка». Хотя, как по мне, все это больше напоминало пожар в борделе. Замковый люд, одетый и не очень, солдаты и прислуга, в общем, все куда-то бежали и что-то пытались сделать. Орали сержанты, раздавая указания и даже не думая о проверке результата. Носились бойцы с охапками копий, дротиков, колчанами, полными стрел и болтов. А кто-то и вовсе тащил на стену дрова, видимо, предназначенные для костров, греть котлы с маслом или смолой. Но главное, надо всем этим витало общее ощущение какой-то безысходности. Оно было буквально во всем. В лицах солдат, бледных, с дрожащими губами и глазами, полными осознания, что все это время они сытно ели и вкусно пили, лишь для того, чтобы сегодня сложить свои головы на стенах. В заполошенных криках их командиров, расставляющих своих подчиненных по постам, а затем меняющих их местами, тасуя словно колоду карт. Во всхлипывающих бабах из прислуги, судорожно соображавших, следует ли им прятать хозяйское добро или уже стоит самим спасать свою шкуру. Нависающие над головой скалы уже не давали ощущения защищенности. Наоборот, внезапно я почувствовал себя крысой, загнанной в ловушку, и как-то живо представил себе, что если бы лично я был командиром атакующих, то сейчас там, высоко наверху, несколько моих бойцов закладывали бы тротиловые шашки, дабы обвалить на защитников крепости кару в десятки тонн камня и тем самым сберечь себе нервы и людей. Ведь по большому счету расположение-то у замка так себе. Если не нападать в лоб, то взять его не так уж и трудно. «Хреново как-то капитан своих человечков выдрессировал», — задумчиво произнес я. «Бегают, суетятся, а толку ноль. «Нормально старик бойцов подготовил», — не согласился со мной эльф. «Вот только не воевали они никогда. Последний раз здесь сражались их отцы, когда отец баронессы вместе с Лехом эту крепость на меч брали». «То есть все еще хуже, чем кажется?» «А то! Сидели-то они здесь только потому, что нахрен никому не нужны. Брать тут нечего, деревень при замке нет». Эльф целенаправленно вышагивал к дверям подгорной конюшни, не обращая никакого внимания на окружающих. «Официальный доход с прохода мизерный, да и пользуется им редко, и то только такие, как я. Остается только камнем торговать, благо дворфы его тут целые залежи оставили, когда гору разрубили. И чего этим свинопасам здесь?» Закончить ушастый не успел. Сипло затрубил рог, и народ метнулся в разные стороны. «Ты ж, началось! Давай быстрее!» Гуэнь рванул вперед. Я поспешил за ним. К тому же ворота в местный аналог подземной парковки были совсем рядом. Но не успели мы взяться за запирающий брус, как нас остановил глухой насмешливый голос. «Ну что же вы, гости дорогие, даже не попрощавшись, уезжать собрались? Нехорошо!» Звякнула сталь. За нашими спинами, чуть в стороне, ухмыляясь себе в усы, стоял Лех. И не один. Кроме угрюмого, смотрящего на меня из-под лобья Бруно, его сопровождала пятерка солдат, которые хоть и не проявляли чудес храбрости и высот воинского духа, но взведенные арбалеты держали крепко, нацелив жало болтов в нашу сторону. «Да вот что-то жарковато у вас в гостях стало. Осадки обещают из стрел. А мне подобное строго противопоказано». Нагло, с вызовом, ответил эльф, которого, кажется, не особо смутил вид направленного на него оружия. «Наш семейный доктор так и сказал. Гуэнь, — говорит, — если в тебя нечаянно ткнут чем-то острым, у тебя пойдет кровь, и ты можешь даже умереть. Постарайся не допускать подобного. Вот я и пытаюсь выполнять заветы дедушки Луня». «Ага», — улыбнулся усач. «И, следуя им, ты, значит, решил сбежать, прихватив с собой своего прихвостня?» «Я вам ничего не должен», — резко окрысился Гуэнь. «За проезд я заплатил, остальное не мои проблемы. Ваши игры пусть вашими остаются. Открой нам северные ворота, и мы уйдем. Это не наша битва». «Хорошо сказал», — капитан явно издевался. «Прям уважаю. Вот только я приказал запереть их на дворфийские засовы и охрану снял. А тут ты требуешь их открыть. И это в тот момент, когда враг на приступ идти собрался. Тебе не кажется это странным, Бруно?» Молчаливый гигант что-то буркнул себе под нос. Похоже, он не очень-то и понимал, что здесь вообще происходит, но общую атмосферу чувствовал отлично. К тому же то, что его вчерашний обидчик, то бишь я, находится под прицелом пятерки арбалетов, ему явно нравилось. «Вот видишь, даже Бруно тебя не понимает, Гуэнь», — продолжал тем временем Лех, поднимая вверх правую руку со сжатым кулаком, отчего солдаты тут же напряглись и прицелились. «Хорошо, ладно», — эльф поднял руки ладонями вперед. «Уговорил Гаиндун языкастый. Останемся погостить, пока приступ не отобьете». «Видишь ли, какое дело?» Капитан медленно опустил руку и почесал ею свой чисто выбритый подбородок. «Много у нас врагов, а вот бойцов что-то маловато. Да и потенциальные лазутчики нам в тылу не нужны. Поэтому, если ты не наш солдат или хотя бы лояльный наемник, находиться в крепости ты, получается, больше не можешь». «Но ты же не хочешь открыть нам ворота! Как по-твоему?» Гуэнь посмотрел на покосившегося в сторону вновь поднявшего кулак капитана, затем перевел взгляд на арбалетчиков, поудобнее перехвативших свое оружие. «Понятно. Значит так, да? Ну что ж, твоя взяла. Но не думай, что я это забуду». «Уж не сомневайся», — Лех коснулся протянутой ему эльфом карточки своей металлической пластинкой. «Ну а ты, сынок, что решил?» С самого начала этой добровольно-принудительной агитации я старался просчитать варианты, как бы выкрутиться из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. И не видел ни одного. Даже если сработает моя способность, и я смогу увернуться от выстрелов, ушастого это не спасет. Да и мне потом придется туго. Против 7 бойцов, пусть даже из арбалетчиков они, как из пластилина пуля, ловить мне нечего. Но даже если я вдруг каким-то чудом перебью их всех, то что потом? Вот потому-то я хоть и был готов к любому развитию событий, все же надеялся, что удастся как-то договориться. Теперь же стало понятно, что отпускать нас никто не намерен. Но лучше уж помахать молотком на стене, чем даже гипотетическая возможность прямо сейчас получить болт в бок. Словно предупреждение, что надо бы решать вопрос быстрее, над нашими головами со свистом пронесся пылающий снаряд и разбился о дальнюю скалу. Огненное содержимое жгучим дождем пролилось во двор, но, слава богу, основная тягучая масса поползла вниз по стене, ярко полыхая и разгоняя вечную тьму искусственного ущелья. «По рукам!» — решил я не искушать судьбу дальше, ведь по лицу капитана было ясно, что еще пара секунд, и он прикажет стрелять. «Где подписаться кровью?» «Карточку давай!» Лех, как мне показалось, облегченно выдохнул. «И учти, я сам за тобой приглядывать буду». «Понятно. То есть мне, ко всему прочему, придется присматривать за своей спиной?» «Шутник», — поморщился капитан, которого, похоже, события вчерашнего дня не очень-то радовали. «Гуэнь, иди с Бруно. Выбери себе копье или чего там захочешь». «Бери лук». Покуда капитан колдовал с моей карточкой, я решил дать совет ушастому и, видимо, ляпнул что-то не то. «Будешь как Леголас орков отстреливать?» «Я что, по-твоему, на жеребца похож?» Нервы у эльфа не выдержали напряжения, и он, оскалившись, пошел на меня, сжимая кулаки. «Ровхуль! За такие слова у нас тебя распяли бы над растущим бамбуком!» «Эй, успокойся!» Между нами встал Лех. «Бруно, уведи его отсюда!» «А ты думаешь, что несешь? В следующий раз за драку во время осады сам тебя взгрею!» «Блин, что я сказал-то?» «Ты, сынок, из какой дыры вылез? Неужто не знаешь, что дети Эльматерацу не стреляют из луков? У них силенок для этого дела маловато. Да и кости в основном трубчатые, как у птиц. Вот пращики, они отменные, да и дротики с помощью копьеметалки швыряют, будь здоров!» «Эльф, птичка пепче! Ну что в этом такого?» — довольно резко ответил я, глядя в спину удаляющемуся контрабандисту. «Их что, комплексы, что ли, мучают?» «А то, что лучшими стрелками считаются кентавры. Эти, да, словно рождаются с луком в руках. И на протяжении многих веков эльфы резались с ними, как ни с кем другим. Так что, предложив Гуэню лук, ты фактически в открытую оскорбил его». Лех тяжело вздохнул. «Слушай, я понимаю, что у вас там, у подножия престола, народ дикий и необразованный, но в следующий раз, прежде чем что-то ляпнуть, ты хоть совета спроси у знающих людей, а то прирежут ведь тебя, как пить дать. Посоветуешь гному подстричься или того хуже за бороду дернешь? Я был и нет тебя. И вообще, хорош трепаться. Сейчас свинопасы отстреляются и на приступ пойдут. Бегом на стену». Стянув со спины щит и подмотав ремень, я надел его на предплечье и направился за капитаном. Несмотря на то, что площадка на внешней стене была не особо широкой, народу тут толпилось прилично. Впрочем, вспоминая потешные осады Нечаевского замка, мне стало понятно, что для того, чтобы отбить более-менее серьезный штурм, у нас тупо маловато людей. Примерно 30 стражников, имеющих хоть какие-то доспехи, еще человек 15 дворовых мужиков в стеганках и капелинах, вспомнил я название этих шлемов-тарелок. Именно они разводили огонь под двумя массивными котлами, таскали ведра и дрова. Пара видавших виды баллист с изрядно потертыми веревками и тронутыми гнилью от вечной сырости ущелья деревянными частями как-то умудрялись огрызаться, выдавая пару выстрелов в 10 минут. Однако с тех пор, как я увидел их вблизи, я понял, что вопрос, когда же что-то сломается, уже решен. А уж не выдержат плечи лука или порвется трос, дело десятое. Надо сказать, что враги своим вниманием нас не обделяли. Искусственное ущелье за стеной было буквально усеяно огоньками факелов, а рядом с методично работающими по Катайдунсону осадными машинами полыхали огромные яркие жаровни. Видимо, стены были нужны им в как можно более целом виде, поэтому обстрел велся горшками с каким-то местным аналогом греческого огня. Как раз, когда мы поднялись на стену, очередной снаряд с завидной точностью, которой не могли похвастаться наши горе-артиллеристы, угодил в край зубца, выплеснув волну огня. Сразу двое солдат, которым не посчастливилось прятаться по соседству, с дикими криками бросились бежать, пытаясь сбить пламя, но лишь сильнее раздувая его извечным ветром разлома. «Проклятие! Вы чего стоите, идиоты?» Зычный рев Леха, казалось, был слышен за сотни метров. «Сбивайте их с ног, засыпайте пламя песком, пожри, дулахан, ваши внутренности! Да не водой, кретин ты безмозглый!» Рык командира внес еще большую сумятицу в и так шокированное произошедшим диванное войско подгорного замка. Кто-то кинулся к ящикам с песком в изобилии, расставленным на стене, кто-то к уже визжащим и полыхающим товарищам, пытаясь свалить их ударами тупых концов копий. При этом несколько человек умудрились столкнуться, а одного из объятых огнем бойцов особо ретивый служака скинул со стены, и его крик затих после глухого удара тела о камни. Оставшийся горящий воин таки упал на землю, может быть, услышав, наконец, своего командира, но, скорее всего, просто уже не имея сил стоять на ногах. Попытки сбить с него пламя провалились, народ лишь бестолково метался вокруг, в основном мешая друг другу, да и хитрая горючая смесь была явно непростой. Уже через минуту-другую несчастный захрипел, а затем и вовсе затих. Еще с десяток минут ушло на то, чтобы погасить огонь на стене. Естественно, что в этой суматохе о какой-либо стрельбе по противнику можно было забыть, да и вообще в его сторону смотрели лишь те, кто находился на двух башенках, выступающих из стены. Но в одну, почти сразу же, после столь удачного для нападающих выстрела, прилетело несколько зажигательных горшков, заставив ретироваться всех находящихся внутри. А во второй солдат скорее интересовало, успеют они выпрыгнуть или нет, если им точно так же не повезет. Поэтому предупреждающий крик Гуэня, уже успевшего вернуться из арсенала с новым коротким копьем, клинком, похожим на саблю и прощой, стал для всех, кроме меня, полной неожиданностью. Лех кинулся к бойнице, выглянул наружу и тут же с матом спрятался. А там, где еще секунду назад была его голова, выбил из камня кучу искр арбалетный болт. Я тоже решил посмотреть, что же привлекло внимание Ухатова, и, по-умному прикрывшись щитом, в который тут же влетело пару гостинцев, выглянул в промежуток между зубцами. И, надо сказать, голосил эльф по делу. К стене, под прикрытием арбалетчиков и баллист, приближалась странная конструкция. С виду она напоминала трап, который подают к самолету, приставной пандус на колесах и с двумя выдающимися далеко вперед балками, на которых были закреплены массивные блоки. Цепи, пропущенные через них, в свою очередь крепились к какой-то, как мне показалось, двери, полностью обитой металлом. Установленная вертикально, она загораживала не только прятавшихся за ней людей, но и четверку монструозных созданий, гораздо более массивных и уродливых, нежели наш гобик. Покрытые броней на толстых мощных ногах, они чем-то напоминали африканских бегемотов. Вот только я никогда не видел гиппопотамов с рогами, как у Тура. К тому же тушки этих химер были увиты узлами бугрящихся мускулов, отчего они выглядели очень рельефными, что обычно не свойственно крупным животным. На некоторых участках их тела покрывал панцирь из чего-то по виду напоминающего хитин, так что камень с завидной точностью, запущенный эльфом из пращи, лишь бессильно отскочил, не причинив никакого видимого вреда. Твари его, похоже, вообще не заметили. «Что это за смесь бульдога с носорогом?» Вырвавшийся у меня вопрос был в основном адресован в пустоту, так что ответа на него можно было не ждать. Выглянувший наружу уже под прикрытием моего щита Олег разразился потоком брани, сравнимым, наверное, с большим петровским загибом. При этом он успевал отдавать команды, затейливо смешивая в речи нерасторопных служак, врагов, их оружие, а также различные противоестественные способы половых актов между всеми вышеперечисленными. А когда в щит прилетел джевлин, он добавил в этот коктейль еще пару десятков неведомых мне существ, монстров и демонов. Получалось настолько внушительно, что я даже заслушался. Не пытаясь запомнить, но просто наслаждаясь сим шедевром командно-прикладного матерного языка. За что тут же попал под раздачу. «А ты, какого стоишь, как сейчас эти не опустят с**баный штурмовой пандус! Ты, со щитом управляешься лучше, чем все мои встанешь со мной и Бруно в первом ряду!» Капитан забрал у оруженосца один из круглых щитов, который тот таскал за ним, и, вскинув его на левую руку и обнажив меч, обращаясь к сержантам, добавил: «Бойцов построить позади нас, оттуда хорошо алебардами по врагам, а арбалетчиков поставить во флангах, и чтобы у всех тетивы пели, поняли, сукины дети? Если я услышу, что кто-то филонит, то... Бруно, оглобля тебя по хребту! Ты еще зенками хлопаешь! Щит на руку и в центр! Мы с боков тебя прикроем! Эй, вы, пожри, дулахан, вашу печень! Зажечь огни! Встретим этих пи***ов, как полагается!» Собственно, солдаты уже толпились у предполагаемого места высадки вражеских штурмовиков. Опознать его было довольно просто по выломанным меткими попаданиями зубцам, открывающим беспрепятственный доступ на стену вражеской осадной техники. Вот только от наших бойцов за версту разило полной безнадегой. И дело даже было не в том, как неохотно они сжимали древки алебард и ложе арбалетов. Повинуясь командам капитана, сержанты создали за нашими спинами жалкое подобие строя, но даже при этом создавалось впечатление, что я стою перед отарой ведомых на заклание овец, которые, как я опасался, вполне могли превратиться в гадюк. В отличие от Леха и Бруно, явно собравшихся биться до конца, их подчиненные явно подумывали о том, так ли вообще им сдалась вся эта военная служба, если сопровождается она не выпивкой и дворовыми девочками, а такими вот ожиданиями лавины врагов на узкой полоске крепостной стены. Так что, судя по настроению бойцов, вполне можно было ожидать того, что кто-нибудь из них решит купить свою жизнь, просто прирубив впереди стоящее начальство. Здоровяк-оруженосец расправил плечи, ткнул меня локтем. Сейчас он стоял с громадным ростовым щитом, напоминавшим римский скутум, но только размером с добрую дверь. Заняв позицию по центру, парень со стальным скрежетом обнажил свой вчерашний тесак-переросток, вызывая очередную волну отборного мата у Леха. Свой кистень он запихнул за пояс на спине, потому как, видимо, недоумку опять приспичило поиграть в рыцарей. Сам же капитан занял позицию слева от нашей двуногой стенки, оставив для меня наиболее опасную сторону. Да уж, благородством тут и не пахнет. Видать, не может забыть дядька проигрыша драгоценного кинжала. Надо будет поинтересоваться у Гуэня, в чем, собственно, его ценность. И тут мне показалось, что за спиной беззвучно взорвалась светошумовая граната. Настолько сильным и резким был переход от вечной полутьмы рукотворного ущелья к яркому свету, пролившемуся на нападающих из включившихся магических прожекторов. Невольно зажмурившись, я второй раз за день вслушался в многословный загиб, делая зарубку себе в голове выучить хотя бы часть заковыристых слов. Такое знание всегда пригодится, если понадобится душу отвести. А русский, мать, хоть и хорошая штука, но на местных вряд ли подействует должным образом. Кстати, сейчас Лех исполнял свою партию не соло. К нему подключился и хор солдат. Да и Гуэнь что-то по-своему подпевал, прикрывая ладонью глаза. Вот только эта ария, в деталях описывающая момент зачатия и появления на свет слуг, так неудачно врубивших магические фонари, мгновенно поменяла тональность, когда из-за стены донесся скрип плохо смазанных механизмов осадной машины. Враг пришел, и все остальное становилось уже неважным. С жутким грохотом на край стены, точно под выбитые зубцы, рухнул помост, глубоко вгрызаясь торчащими из его края когтями в камень. И сразу же, не успела еще пройти вибрация от удара, на нас, вопя во все горло, кинулась толпа мужиков, вооруженных острым железом и щитами. Яркий свет, бьющий прямо им в лицо, казалось, не доставлял воинам никаких особых проблем. Приглядевшись, я заметил полоски ткани, изрисованные узорами, закрывающие глаза нападавших. Магические технологии в действии, чтобы... Громко крича в ответ, мы встретили их щитами и хищными жалами алебард прямо на краю пролома, не давая прорваться на стену и растечься по ней. Находясь справа от щита Бруно, я не мог полноценно прикрываться своим, ведь приходилось следить, чтобы нашего здоровяка не обошли с моей стороны. Хорошо еще, что удары тяжелых алебард, которыми, надо сказать, бойцы Леха управлялись очень даже неплохо, мгновенно отучили противника сталкиваться щит в щит и пробовать продавить нас массой. Ценой науки оказалось трое первых двухсотых, теперь валяющихся с раскроенными черепами, положившим начало своеобразной мертвой баррикаде, которая через какое-то время должна была полностью отделить нас от противников. Свою лепту вносили и арбалетчики, прячущиеся за зубцами. Выглядывая на несколько секунд, они вгоняли болты в неприкрытые бока противников, иногда даже выбивая одного-двух человек с мостка. Те, сорвавшись с криком, летели прямо в сухой ров у подножья стены, чтобы замолчать уже навсегда после падения с почти 30-метровой высоты. Я принял на щит удар топора очередного злобного скалящегося мужика и коротко ткнул молотом в ответ, не стремясь нанести смертельный удар. В данный момент это не моя забота, а дабы отогнать противника. Количество трупов между нами увеличилось еще на пару штук, но и здесь моей заслуги не было. Стараясь действовать по заветам деда Тараса, я не лез вперед, не спешил геройствовать и не пытался дотянуться до врагов. Просто держал стенку, а заодно экономил силы. Не довелось отхватить своего кусочка славы и Бруно. Парень смог взмахнуть своей ковырялкой от силы пару раз, причем во второй едва не снес мне голову. Получив в отместку двойную порцию интернационального мата от меня и Леха, Бугай успокоился и теперь прилежно выполнял свою функцию передвижной дверки. И, надо сказать, именно благодаря ему нас не прожали и не сбросили со стены первым особенно решительным натиском. Хотя нужно признать, что лично я больше всего боялся другого. Не имея ни малейшего представления о местных тактиках и методах ведения войны, я то и дело поглядывал на осадные катапульты изумрудных, опасаясь, что в один прекрасный момент командующий штурмом просто решит пожертвовать частью своих бойцов и отдаст приказ накрыть всю нашу честную компанию залпом из огненных горшков. Но то ли данный мир не скатился еще до вполне стандартной по меркам нашего средневековья жестокости, то ли враг нам попался сентиментальный и к собственным воинам неравнодушный, но орудия как молчали, так и продолжали молчать все время штурма. Через какое-то время стало понятно, что первая попытка взять крепость с наскока захлебнулась. Наши приободрившиеся воины с воодушевлением орудовали топориками алебард, да и проколющие удары не забывали. Особого толку это уже не приносило, враги больше не перли на пролом, тоже прикрылись щитами, но и атаковать так же, как раньше, они уже не могли. Казалось, еще секунда-другая, и мы откинем их от стены, а там можно попробовать и пандус срубить или сжечь. Хотя попытки уже были, и результата особого не принесли. Брошенный метким эльфом небольшой горшок с горящим маслом попал точно в колеса осадной машины, но пламя погасло, так и не нанеся особого вреда. Была ли это магия или просто дерево оказалось чем-то пропитано, в принципе, было неважно. Главное ведь результат, а с ним у нас было не густо.